Глава 16. В юрте никого не было, но Гермоген разговаривал. Колосов чувствовал, что с ним кто-то был. Старик делился своими мыслями, жаловался. Юрий осторожно поднял уголок одеяла и замер от удивления. Гермоген завтракал, а напротив горностай обгладывал косточки и управлялся очень ловко. Он то садился на хвостик и забавно чистил мордочку, то подбегал к руке якута и мило тормошил ее лапкой. Когда Гермоген начинал ворчать, он отбегал на старое место, обиженно садился и поднимал одну лапку выше другой, как бы говоря: «Ну-ну, хватит, молчу. Только зачем же забываться и очищать косточки от мяса до последнего кусочка?» Когда горностаю попадалась кость побольше, и он начинал с ней возиться, старик что-то бормотал, сетовал. Зверек испуганно посматривал по сторонам. Странно было смотреть на эту забавную пару и их дружбу. Сейчас Гермоген был совершенно неузнаваем. Он много говорил, добродушно ворчал и даже улыбался. Колосов неосторожно пошевелился. Зверек замер, застыл и старик. Больше таиться было неудобно, и он сделал вид, что просыпается. Старик еле слышно чмокнул языком. Горностай метнулся в угол. Гермоген даже не поднял головы, когда вставал Колосов. Пришел Николай. В распахнутую дверь хлынула утренняя свежесть первого заморозка и желтый свет солнечного сентябрьского дня. Еще от двери он выложил все новости. Должен подойти последний сплав. Везут журналы и газеты. Краснов в Усть-Средникане. Вечером собрание подготовки к зиме. Завхоз Кривобоков пошел за утками, а убил рядом с поселком двух медведей. Гермоген бросил на парней сердитый взгляд, убрал со стола, оделся и вышел. «Как старик, смирился или еще ворчит?» – спросил Николай. «А ты бы не ругался, если бы у тебя развели такой яролаж?» Колосов обвел глазами юрту, напоминающую все, что угодно, только не жилище, и брезгливо сморщился. Рядом с печкой сушился стартер динамо-машины, поблескивали черными катушками обмотки. Под потолком висел ротор, загораживая выход из юрты. На стенах связки деревянных зажимов, приготовленных взамен роликов. В углах груды костылей с одетыми кусками шлангов вместо изоляторов. Куски железа, проволока, болты от кунгасов и другой хлам. Но все это были материалы, из которых надлежало монтировать электрическое освещение поселка. «Ну что, займемся?» – спросил Николай. «Давай пока нет, старика». Колосов вытащил ящик из-под консервов с пустыми стеклянными банками. Николай принес запасные угольные щетки от коллектора-умформера, и они занялись изготовлением элементов. «Ты уверен, что все получится? Не подведет динамо-машина?» – посмотрел с недоверием Николай. «Проверял. Потерян остаточный магнетизм. Сделаем элементы, введем постороннее возбуждение. Должно все получиться. Не боги горшки обжигают». «Ты решительный, я бы не взялся», – Николай наклонился над паяльником. «Когда Сологубу сказали, как мы все собираемся делать, так он, говорят, схватился за бока. Голым задом забить ежа собираются». Колосов поднял голову. «Ты думаешь, Краснов случайно нам поручил это дело?» «Знает, расшибемся, сделаем. Это будет видно». «Ты что, сомневаешься?» – посмотрел на него Колосов. «Думаешь, не сделаем?» «Ты, Юрка, не обижайся. Но кроме Михаила Степановича никто не верит в эту затею. Все только посмеиваются да подшучивают. Главный инженер технического сектора давно хотел запретить, но побаивается Краснова». «Ну и черт с ним!» – вспыхнул Колосов. «Пусть! Я не отступлюсь, если даже 10 раз не получится!» Видя, что этот разговор злит Юрия, Коля спросил: «Как же ты уживаешься с Гермогеном?» «А так, уйду, он повыбрасывает мое барахло, что, конечно, под силу. Вернусь, как ни в чем не бывало, затаскивая обратно. Он почти ни слова по-русски, а я ни звука по-якутски. Он ругается, а я развожу руками и делаю удивленное лицо. Порой разойдется, показывает жестами».